Эрвьете энисовсио эн аэремаил мягкий знак эн как гэ аваэритес яса и ленце есвьете и тэн егэр и пэшауте ват эте акэя дэ илья эн аша. А кто такие негры, господин Сергей? Эну эте ате акэешь е илью дэ и как я тэ аэль мягкий знак кау эн и хачио эрэна якаша. Жуть какая. Если они черные, то, наверное, охотятся по ночам. Я уже собирался возразить против этого нелепого предположения, но потом понял, что сам, по сути, ничего не знаю. Конечно, я понимаю, что в современном мире охотится не так уж много людей, но раньше. В общем, я неопределенно пожал плечами и продолжил работать. Сейчас Нисса проводит основное время в городе, торгует древесиной и копит деньги на постройку усадьбы. На мой вопрос, зачем нам здоровенный дом, она пояснила, что хочет основать общину для людей с различными неполноценностями. К тому же я потенциально вроде как могу им помочь и избавить их от недугов. Ну, дело хорошее. Если я могу помочь людям, то почему нет? Да и в будущем мне верные люди, наверное, пригодятся. Хотя я и не знаю, зачем мне они могут понадобиться. Пока длятся 4 дня красного ирка, как их называют местные, моя компаньонка приходит ко мне всего дважды в день. Она появляется здесь с группой грузчиков и охраной от местного босса. С момента, как я покинул территорию стен, прошло 2 дня. Этой ночью должен состояться завершающий этап моего эксперимента. Я не возвращался в город и спал на открытом воздухе, на берегу Фиолетового моря. Правда, несколько раз местные животные пытались отгрызть мне лицо, но, к счастью, безуспешно. Один раз это была странная помесь крысы и собаки размером с теленка, в другой раз – змея с маленькими ручками и улыбающейся мордой жабы. О, это было жутко. Не думал, что здесь меня можно напугать, но эта тварь была действительно страшной. Ладно, не будем о грустном. Нисса и ее сопровождающие ушли, а это значит, что пора проводить финальный этап моего эксперимента. Какого? Разумеется, попытаться создать себе тянку из тумана. Обычно туману нельзя придать форму, но другое дело, местный туман. По консистенции он напоминал нечто среднее между водой, газом и пластилином. И самое главное, он держал форму, по крайней мере у меня. По ночам я занимался тем, что лепил части девичьего тела. На данный момент уже готово тело и конечности. Осталось сделать лишь голову и соединить все это. И тут начинаются траблы. Если тело еще более-менее, я смог слепить относительно нормально. Правда, грудь выглядит как два приросших к телу шарика, один из которых значительно больше другого. Большинство пальцев отсутствуют в принципе. Вместо них варежкообразные конечности с большим пальцем. Сами пропорции тела кривые и некрасивые. А уж про детали я вообще молчу. Ну ебаный рот. Почему я не пошел учиться на скульптора или хотя бы аниме-художника? Ну почему я такой рукожопый? Был бы сейчас как тот скульптор из мифов Древней Греции. Эх, ладно, хрен с ним, раз уж потратил на это целую кучу времени, на это надо уж заканчивать. Тра, кхм, сношать ее я, конечно, не буду. Я ей даже специальное отверстие заделал, от греха подальше. Все равно она была похожа на 4 скобки с дыркой посередине. Не надо меня осуждать, я художник, я так вижу, ну и по-другому не умею. А так пускай живет, развивается, может, даже привяжусь к ней. Да бля, в моей голове это выглядело не так по-ублюдски. Надо будет попросить у Ниссы притащить гигантский сундук с изоляцией от тумана. Зверь я, что ли, новорожденного в лесу бросать? Потом надо будет комнату потом специально отделать для нее. С этими мыслями я приступил к работе. В итоге могу сказать, что головой я, кажется, доволен. Конечно, она не сравнится с местными, но все же, что ж, момент истины. Если я правильно понимаю свои силы, она должна ожить и принять меня как отца. Я придумал ей добрый и игривый характер, так что проблем с ней быть не должно. Аккуратно присоединяю голову к телу и... Папа, она ожила. Ее большие глазки открылись. Голос у нее совсем детский. Я легонечко приобнял девочку из тумана, чтобы не навредить ей. Ну как можно оставить здесь одну эту всратую милоту? Да я бы себя не простил, если бы оставил ее здесь. Осталось теперь поговорить с Ниссой. Бывшая телохранительница Шрама бодрым шагом возвращалась к уединенной площадке с ее покровителем. За ней плелись грузчики из трущоб, тянущие за собой пустую телегу. Вид они имели крайне истощенный, но и деньги, что платила им нанимательница, были немалыми. Особенно для трущоб, Сергей оказался на удивление покладистым существом. полностью доверился ей во всех вопросах и практически без возмущений выполняет то, что от него требуется. Такими темпами они скоро закрепятся в одном из ремесленных районов, желательно подальше от лишних глаз, а там дальше можно потихоньку растить культ и набираться сил. Звучит, конечно, не очень по-доброму, но почему нет? Он имеет способности, недоступные обычным смертным, имеет. Он может помогать нуждающимся, может. Будет ли он помогать своим последователям, еще бы. Только по этим параметрам Сергей был лучше всех мертвых богов и башков культистов вместе взятых. А у культистов, помимо трудолюбия, есть одна интересная черта. Обычно они очень любят свое божество. Среди них наверняка найдутся те, кто возляжет с ним. Того и гляди, останемся друзьями, а я сделаю вид, будто не замечала его внимания. А потом через годик можно уже ближе к центру перебраться. Того и гляди к императору попадем. Пока Несса пребывала во власти фантазий, она пришла на место. Несчастных грузчиков уже ждали заготовленные бревна, и те обреченно стали загружать бревна в телеги. Они старались сохранить силы, ведь им еще тащить загруженную телегу назад, а их работодательница привычно отправилась подальше от глаз своих временных подчиненных. Там ее уже ждал Сергей. «Рада вас видеть, господин Сергей. Как у вас здесь дела?» «Всё НРМ Аэль мягкий знак НН Исса Сэлюша и краткая МАШ ЕША мягкий знак ЗФТРПР и ВЕЗТ ИСУ НДУК ИЗЭ АЭЛИЕРОВА НН и краткая АТДЕ и краткая СТВЯТУМАНА?» «Ну да, наверное, можно. Правда, стоит немало. Зачем он вам? Будете экспериментировать с туманом?» ДАТАЕСТ мягкий знак НЕТПНМА ЕША мягкий знак ЯТУТЭКСПЕРМЕНТЕРОВА ИЛСТУМАНАМ ИТЭКПЭЛЮЧЕ ИЛЯС мягкий знак ЧТО. «Папа!» – детский голос заставил Сергея прервать свои неловкие объяснения, а Ниссу – знатно охуеть. «Откуда здесь дети? Что за ху? Нет-нет-нет, только не говорите мне, что...» И тут призванный выводит из-за дерева это создание, состоящее полностью из тумана, принявшее форму человека. Туман почему-то не оседает на земле, а продолжает держать форму, судя по всему, девушки. Он что, сделал себе секс-игрушку из опасного тумана? Он что, ебанулся? Да еще и она называет его папой. Он что, из таких? Несса невольно рассматривала эту аномалию, обратила на одну особенность. Она бесполая. Зачем тогда ее создал? Или он что, отымел туман, и у них родилось это? Конечно, прошло ничтожное количество времени, но хрен его знает. До этого момента таких монстров не было. Глава 4. Дом милосердия. Итак, я надеюсь, у Решалы были веские причины, чтобы приказать тебе требовать личной встречи со мной, ибо, если вести окажутся недостаточно значительными, Виго не договорил своей угрозы несчастному посыльному, оставив все на откуп фантазии посланца. Не надо быть гением, чтобы понять, каким будет наказание. Если ходят упорные слухи о том, что нынешний держатель бывшего гончарного района и сам порой не против поместить глину, в плохом смысле, неизвестно, правда это или нет, сам Виго не подтверждает, но и не опровергает эти слухи, а лишь использовал эту сомнительную славу себе на благо. Вот, например, сейчас держатель откровенно издевался над бедным посланцем. Сам Виго был метросексуальным мужчиной за 50 с выступившей сединой в волосах. Выражаясь более простым языком, мужчина следил за собой несколько больше, чем принято в обществе, чем, собственно, и заработал себе первые косые взгляды. А уж когда смог уговорить предыдущего держателя уйти на покой и уступить ему место, и говорить нечего. Теперь бывшие и нынешние боссы гончарного района живут недалеко друг от друга, и Виго периодически навещает своего благодетеля. В нынешнем положении вещей такой переход власти бывает крайне редко. Даже среди родни нередко льется кровь, а тут два чужих человека смогли договориться без насилия. Причем даже наличие сына у Виго никак не сказалось на наличие нехороших слухов. Сначала держатель района пытался бороться с таким положением вещей, а потом просто научился пользоваться своей дурной славой. Вот, например, сейчас босс гончарного района откровенно издевался над несчастным гонцом, который настоял на личной встрече, но уже успел пожалеть об этом. Но Решала высказался однозначно, только лично в руки. «Я уверен, что мой хозяин не стал бы вас, господин, беспокоить по пустякам. Посмотрим». Виго наконец вскрыл и раскрыл сверток и начал изучать содержание письма. И чем дальше он читал, тем сильнее была видна заинтересованность и беспокойство на лице босса. Наконец, держатель закончил с письмом и обратился к посланцу. «Ну что же, целостность твоей чести сегодня не нарушится. Свободен сладкий. Спасибо вам, господин. Прощайте». Посланец моментально исчез из комнаты, и ему для этого даже не понадобилась магия. Спустя несколько мгновений в открытую дверь вошли слуги и охрана. «Позовите сюда моего сына. Пусть явится сюда как можно скорее. Добро пожаловать в Даи Милосердия, Марсель. Спасибо вам, что дали мне шанс, госпожа Нисса. Я вас не подведу». Светловолосая девушка с короткими волосами была очень счастлива, ведь совсем недавно она была нищенкой, потерявшей руку в детстве. Ей отрубили руку за воровство, и она чудом выжила, несмотря на большую потерю крови. Марсель жила с отцом-алкоголиком, которому не было до нее никакого дела, и он не занимался ее воспитанием и обучением. Поэтому после потери руки у нее было только два пути – пойти учиться в публичный дом или просить милостыню. Марсель выбрала второй путь по многим причинам. Одна из них заключалась в том, что девушки из публичных домов фактически работали за еду и не могли изменить свою судьбу в будущем. Поначалу все складывалось хорошо. Ее приняли в банду попрошаек, где она нашла своих товарищей по несчастью. Прохожие сочувствовали несчастному ребенку без руки, и остальные члены банды ценили ее за это. Однако с возрастом количество подаяний сокращалось, и ее ценность в глазах попрошаек начала падать. Но это было не единственной проблемой, которую принесло взросление. Один из тех, кто курировал попрошаек, обратил внимание на светловолосую девушку и дал ей это понять. Если бы речь шла об отношениях, Марсель, возможно, еще подумала бы, но от нее хотели лишь услуг в обмен на покровительство. Она отказалась. После этого все бывшие товарищи начали косо на нее поглядывать. Возникли конфликты на пустом месте. Большинство старых друзей отвернулись от нее или даже стали открыто травить. Ее выживали и подталкивали к правильному решению. К тому моменту, когда ее заметила Нисса, девушка была на грани того, чтобы принять предложение этого человека. Поэтому, когда таинственная женщина с повязкой на глазах предложила ей альтернативу в виде места работницы в недавно построенном доме, она сразу согласилась. Конечно, предложение было крайне подозрительным. Идти работать неизвестно к кому, но, с другой стороны, быть шкурой под кем скажут тоже не хотелось, а так у нее есть хоть какой-то шанс на нормальную жизнь. Поэтому девушка согласилась на предложение женщины. К тому же, со слов ее покровителя, был практически человеком из древних сказок, и сильный он, и добрый он, и состраданием он не обделен, и магия у него могущественная, и вообще он лучший из всех тех, кого не сознала. Вот на свои личные деньги решил отстроить дом милосердия для нуждающихся. Если бы Марсель побиралась недалеко от рынка, то, несомненно, могла бы уловить схожие черты с тем, как торговцы расхваливают свой товар. Но, благо, девушка сидела с протянутой рукой в другом месте, и не смогла не опасаться за свою агитацию. И не забудь, Марсель, ни при каких обстоятельствах не входи в дверь, ведущую в подвал. Там живет и работает наш благодетель, не стоит его беспокоить по пустякам. По всем вопросам обращайся ко мне. Там внизу он проводит опасные магические эксперименты. И если ты туда войдешь без разрешения, то вполне можешь случайно погибнуть. Возможно, лет 10 назад Марселли поддалась бы своему любопытству. Но теперь она не такая. Жизнь на улице быстро научила ее, что некоторые вещи лучше не трогать. Поэтому бывшая попрошайка стойко терпела желание заглянуть за дверь. Правда, это желание быстро исчезло, когда из-за двери послышался детский смех и тихий шум, напоминающий шепот. После этого случая всякий интерес испарился, а девушка старалась держаться подальше от подвала. В остальном же жизнь стала налаживаться. Девушка недолго была одна в большом доме. Стали появляться и другие люди. У них всех были свои неполноценности. У кого-то, так же как и у девушки, отсутствовала одна из рук, у других не было одной или двух ног, некоторые были слепы, и очень мало глухих. С последними можно было поговорить разве что рисунком, так как с одной рукой довольно тяжело общаться языком жестов. Не то чтобы девушка его знала, но все равно обидно. В повседневной суете домашних дел Марсель начала расцветать и находить новых друзей. Раньше из-за своей особенности она чувствовала себя белой вороной, но теперь она не сильно отличалась от остальных. Благодаря своей привлекательной внешности и коммуникабельности, она стала своего рода моральным лидером. Работа в Доме Милосердия подразделялась на два вида – внутреннюю и внешнюю. Внутренняя работа включала в себя обязанности по уходу за домом, уборку, приготовление пищи, мелкий ремонт и обработку земли вокруг усадьбы. Внешняя работа предполагала найм в качестве работников для выполнения различных задач за пределами поместья. В основном это были неквалифицированные задачи, за которые платили меньше, чем требовали относительно здоровые люди. Это было довольно рискованно, так как приходилось работать с непроверенными нанимателями. Однако Нисса объяснила, что это временное решение, которое будет использоваться до тех пор, пока поместье не станет самоокупаемым. Марсель же занималась исключительно работой внутри поместья. Она очень боялась встретить своих старых друзей, и поэтому не выходила за пределы поместья. И, как показало время, не зря. Однажды не вернулась девушка, которая была похожа на Марсель, но только очень отдаленно. Они обе были светловолосыми, и у обеих не было одной руки. Но на этом сходство заканчивалось. Если Марсель была бойкой и общительной, то другая девушка, Лина, была тихой и застенчивой. Ей больше нравилось разговаривать со стариками, чем с ровесниками. Она любила слушать истории о том, что раньше все было лучше, а новое поколение уже не то. Возможно, это было связано с тем, что ее воспитывали бабушка и дедушка. Поэтому она часто помогала по хозяйству пожилым людям. С одной из таких работ девушка не вернулась. Марсель не была близка с Линой, но и не была ей посторонним человеком. Они жили в одном большом доме, и волей-неволей немного привыкаешь к человеку. Когда Нисса вернулась с адреса, где должна была работать Лина, то была серее тучи. Она ничего не сказала, а лишь молча вошла в подвал. Пробыла там примерно полчаса и вышла в сопровождении двух людей. Судя по фигурам, это были мужчина и женщина. Один из них был знаком Марсель как ночной и немой охранник. Один раз, когда на блондинку напал ночной жор, охранник не на шутку напугал девушку. Но, благо, один бутерброд, предложенный Марсель, решил это маленькое недоразумение, и девушка обзавелась еще одним другом. Судя по всему, он был немым. И, судя по всему, единственным человеком, кому был разрешен вход в подвал, кроме Ниссы, естественно. Вторая девушка была незнакомкой. Кто она? Охранница? Благодетельница? Вряд ли. Госпожа Нисса говорила о благодетели как о мужчине. Тогда кто же это? Девушка украдкой разглядывала незнакомку. И только сейчас она заметила странность. Тело таинственной девушки было деформировано. Это было незаметно на первый взгляд, но становилось очевидно, если присмотреться. Может быть, благодетель пытается помочь этой девушке? Размышление Марсель прервала Нисса, обращаясь к собравшейся толпе. Случилась беда. Одна из наших работниц была похищена. Если до этого момента в толпе были слышны разговоры, то теперь воцарилась мертвая тишина. Нисса продолжала. И есть подозрение, что ее украли именно из-за принадлежности к нашей общине. И поэтому с завтрашнего дня будет введен карантин. Марсель, тебе придется пройти с нами. Нам нужно кое-что проверить. Сердце однорукой девушки дрогнуло. Неужели это произошло из-за нее? Она вышла на улицу вместе с группой. Ее ноги дрожали. На улице темнело. Когда группа дошла до дома, указанного в объявлении, была уже ночь. Весь путь они проделали в тишине, и это пугало Марсель. У самого входа в старый, покосившийся дом Нисса обратилась к девушке. «Ты веришь мне?» «Конечно же, госпожа. Почему вы задаете этот вопрос? Когда мы войдем в этот дом, ты должна полностью довериться мне. Полностью мне подчиняйся, и все будет хорошо». «Хорошо, госпожа Нисса». Марсель не понимала, что происходит, и от этого все сильнее нервничала, но все-таки вошла внутрь халупы. Внутри находились ее бывшие друзья, а точнее, только те из них, кто был физически здоров. Каждый из них был вооружен увесистой дубиной. Среди них был и тот самый человек, который принуждал ее к близости. Он выглядел как худой мужчина с лысой головой, немного опухший от алкоголя. У него была подходящая кличка «Шнырь». В углу комнаты Марсель увидела избитую и связанную Лину. Ее глаза были немного опухшими и покрасневшими от слез. От страха сердце Марсель ушло в пятки. «Давно не виделись, дрянь. Неужели ты думала, что можно просто уйти от меня?» Голос ублюдка звучал самодовольно и уверенно. Он чувствовал себя королем положения. Ему ответила Нисса. «Деньги принес? Естественно. Ты за кого меня принимаешь? Передай то, что принадлежит мне, и забирай ту ноющую дуру в углу и 12 серебряных». Шнырь достал небольшой мешочек с монетами и слегка потряс им. Этот звон показался Марсель набатом. Неужели ее снова предали? Глаза наполнились слезами. Только усилием воли она сдерживала себя, чтобы не расплакаться прямо на месте. Видимо, ради благополучия общины ей придется пожертвовать собой. Да будет так. Лина и остальные не заслуживают того, чтобы их преследовали. Неужели Нисса соврала о своем покровителе? В любом случае это уже не важно. Вдруг на плечо девушки легла кисть руки Ниссы и слегка сжала ее. Женщина прошептала на ухо девушке. «Ты помнишь, что я тебе сказала перед тем, как войти сюда?» «Да-да, ты молодец. Сейчас ты по-настоящему познакомишься с нашим господином». Мягкий знак руку и краткое и краткое я и краткое. Мягкий знак и краткое и краткое вы и краткое. Да папочка, голос, что исходил от охранника, не был похож на человеческий. Девушка впала в ступор. Что происходит? Охранник, что не охранник, и девушка с голосом ребенка. Происходящее вокруг стало напоминать дурной сон. Что ебать вас в сраку происх? НЕРУГАЙ краткая СИЯ МТМПРР ЕПЮНКЕ. Шныр не успел закончить фразу. Человек, которого Марсель знала как ночного охранника, стремительно приблизился к своему противнику и обезглавил его тыльной стороной ладони. События начали разворачиваться стремительно. Смерть одного из крыши на мгновение ошеломила жителей улицы. Началась суматоха. Кто-то пытался ударить дубинкой покровителя дома милосердия, кто-то пытался убежать. Первые быстро погибали, а вторые, едва коснувшись проемов под окнами, падали на колени. У некоторых из них начинались судороги, а других начинали рвать кровью. Наконец, оставшиеся люди упали на колени и стали молить о пощаде. МРСЕЛЬ мягкий знак ЧТАДУ МАЕША мягкий знак АПХАСУДЭ мягкий знак ПЕ, задал вопрос покровитель дома милосердия, чем и вывел девушку из ступора. Она, конечно, многое на улице повидала, но такого, никогда. Ни ей не было жалко тех, кто хотел принудить ее к рабству. Но вид бойни не так просто переварить. Дыши глубже, девочка. Как я и говорила тебе в самом начале нашего знакомства, господин не злой, будь это обычные люди, он бы их и пальцем не тронул, но они посмели поднять руку на невинную девушку. Ты это понимаешь? Да. Ты все еще хочешь быть с нами? Да. Хорошо, как ты думаешь, как нам поступить с теми, кто сдался? Мне кажется, что лучше пусть решает Лина. Во всей этой суматохе Нисса и немного забыла про заложницу. Та продолжала сидеть в углу с широко раскрытыми глазами. Казалось, будто она не дышит. «Лина, ты как?» Марсель, переступая через тела и лужи крови, подошла к пленнице. Она задала свой вопрос, положив руку на плечо связанной девушки. Та резко дернулась, как будто от резкого пробуждения. «Мертвые боги, прошу, не убивайте меня, я, прошу, отпустите меня, я никому ничего не расскажу о вас, во имя императора пощадите меня, отпустите». У Лины была истерика, и как только девушка освободилась из пут, сбежала. Ей вслед смотрела Марсель и думала, почему все так произошло. «Марсель, не все могут принять реальность. В этом жестоком мире, чтобы выстоять, нужно держаться вместе. Будешь ли ты держаться рядом с нами или тоже уйдешь?» Девушка ответила незамедлитель. «Если бы не вы, то меня ждала незавидная судьба. Вы не продали меня эти ублюдкам. Я вас не предам». На это Нисса улыбнулась. У охранника и деформированной девушки лиц не было видно, но было стойкое ощущение, что улыбка была и на их лицах. ТАГДМРСЕЛЬ мягкий знак НМПРВЗВРЩАТЭ мягкий знак СЯДМА и краткое. Глава 5. Понятная речь, разговор отца с сыном и алтарь. Прошло 2 недели с тех пор, как Лину похитили. Девочка так и не вернулась в особняк. Как выяснилось позже, ее взял к себе в услужение какой-то влиятельный человек. Я надеюсь, что она счастлива там. После истории с похищением в поместье сначала пришли стражники, а затем и бандиты. От стражей порядка удалось отмахнуться, сказав, что это была самооборона. Поскольку погибшие были людьми сомнительными, нам просто погрозили пальцем и попросили не создавать проблем. С бандитами же ситуация оказалась сложнее. Они пришли в большом количестве и начали угрожать. Конечно, можно было бы разобраться с ними и заодно улучшить свое финансовое положение. Однако это могло привлечь к нам ненужное внимание. Поэтому пока я ограничился лишь угрозами в их адрес и демонстрацией своей физической силы. Поэтому мной, Ниссой, было принято решение временно запретить выходить из особняка рядовым членам общины. Запаса еды хватит надолго. Колодец во дворе тоже есть. Так что живем. Только вот скучно. Разумеется, Этот незапланированный перерыв можно и нужно провести с пользой. Например, Маша научилась полноценно менять свою форму. Правда, только за счет тумана, который привезли из-за города. Для меня стало неожиданностью, что мое творение постепенно расходует запас в сундуке. Поэтому теперь нужно подумать, как выйти за пределы города и добыть еще. Помимо тренировок с Машей, думал еще, как помочь Марсель. Руку нарисовать в пространстве нельзя, ибо не начнем. Что тогда можно предпринять? Свисающая ткань будет выглядеть стрёмно. Хотя, хрен с ним, на первое время сойдет. Потом придумаю что-нибудь еще. А пока у меня возникла мысль, как реально помочь поместью. Нужно сделать унитаз. Почему я сделал такой странный выбор? Все дело в том, что местные выгребные ямы меня очень раздражали. Они не только источали неприятный запах, но и были полны насекомых. Конечно, я не мог использовать для их создания фарфор или санфаянс, так как здесь об этом даже не слышали. Поэтому мне пришлось использовать камень. Интересно, что в моем мире каменные туалеты были предметом роскоши, а здесь камень считается материалом для бедняков. Однако и здесь были свои проблемы. Например, я так и не смог понять, как заставить воду из бочка сливаться в унитаз. Да куда ей сливаться, если нет канализации? Но я не теряю надежды. Я сделал углубление в бочонке, где должна быть вода, и нарисовал в нем огонь. Получилось что-то вроде печки, которая обогревает весь унитаз. А внутри самого унитаза я нарисовал черную дырку. Не настоящую дыру, а именно дырку, чтобы случайно не уничтожить мир из-за желания с комфортом ходить в туалет. Черный круг серого обладает уникальными свойствами. Он способен пропускать через себя все, но при этом не выпускать ничего наружу. Кроме того, он блокирует запахи. Куда же все исчезает? Этого я не знаю. Когда я рисовал его, мне представилась пирамида. Возможно, все, что попадает в черный круг серого, возвращается в мой родной мир. Но это не так уж и важно. На мой взгляд, результат получился неплохим. Правда, нарисованная дыра издает странный гул, и смывать отходы все равно приходится ведром. Но это мелочи. К сожалению, мои усилия никто не оценил, и теперь у меня есть собственный туалет. Что же, растем. Незапланированный отпуск длился долго. Время тянулось медленно, и чтобы скоротать его, я решил расспросить нашу новую знакомую о ее жизни. К моему удивлению, я обнаружил, что неподготовленные люди с трудом понимают мою речь. Сьер мягкий знак ЕЗНН СТВПАЧЕМУМНЕН ИЧЕГАН ЕСКЗАИЛЯ. Простите, господин Сергей, я думала, вы знаете. Мне, например, при нашей первой встрече понадобилось минут 10 на то, чтобы хотя бы начать вас понимать. А я мягкий знак Получается так, господин. Сожалению, господин. Сэлюша и краткая НСМ Ашьетеха ВТИТМ ЕНЯЗ ВТ мягкий знак ГСПАДНМ НЗ ВИ краткая ПРСТС ЕРГЕЕМ или СЕРМ. До меня задолбало ждать у моря погоды. Уже хреново туча времени прошло с нашего знакомства, а прогресса нет. Я уж грешным делом подумал, что не интересую Ниссау как мужчина. Но тут до меня дошла очевидная мысль. У нас же треклятая субординация, ядрить ее в корень. Конечно, отношения не развиваются. Мы же, можно сказать, находимся на почтительном расстоянии в плане общения. Вон как округлились глаза у моей будущей спутницы. Я недостойна вас так называть. Я ведь даже не маг, чтобы так по-небратски с вами общаться. Я уже хотел переводить аргументы о равенстве, братстве, любви, жвачки и бензопилы дружба. Но я обратил внимание на Марсель, что робко тянет руку. На протяжении всего нашего разговора она сидела тише воды и ниже травы. Я смотрю на нее и киваю, тем самым разрешая говорить. Прошу меня простить за то, что прерываю ваш разговор, но меня тут появился вопрос насчет странного шепота из подвала. Я слышала: тише, Маша, тише. Звук напоминал шум ветра, но при этом звучал отчетливо. И вот сейчас я здесь и не могу найти владельца голоса. Какого еще шепота? Господин, неужели вы опять? Нета и я тея пье вераде я пг аварель чета эма я дея вачека п элюче эля с мягкий знак вер езе у эль мягкий знак т а т я экс п е р м е н т с т у м а н м е н и как и краткое п х обща е на и краткое т м е н е п х эля д п р с т м а ш а с эли ш а к м р з у г р эля с мягкий знак и я п т эльс я ее успе а к т мягкий знак т экс т п. Она тогда смогла разобрать мои слова без подготовки. А что если я начну разговаривать шепотом? МРСЕ или мягкий знак Т и МШЕ ша мягкий знак СЕ и краткое ЧСРЗ ПРАТЭ мягкий знак ТО ЧЕТЭ Я ГВРЮ. Да господин, здоров бать. Виго устало вздохнул. Как часто он говорил своему сыну стараться соблюдать манеры. Виго даже было неловко перед другими боссами за поведение сына. Если не знать точно, кто он, то его запросто можно спутать с обычным бойцом. Если в трущобах такое положение вещей нормально, то здесь уже есть те, кто за дерзость может и наказать. Возможно, причина такого поведения кроется в его матери. Наверное, стоило выбрать более подходящую кандидатуру. Но нет, мой приятель между ног решил, что именно эта девушка ему по душе. У нее были такие огромные достоинства, накачанное тело и черные короткие волосы. И мой сын внешне практически полностью пошел в мать, за исключением достоинств, разумеется, а от меня он получил способности к магии. Жаль только, что он предпочитает грубую силу. В этом он пошел в мать, так что-то меня не туда понесло. Виго устало вздохнул и поприветствовал своего сына. «Здравствуй, Йозеф, как прошли твои поиски?» «Отлично, нашел я ту бабу с повязкой на глазах. Она заправляет в особняке, что недалеко от выхода из трущоб. Зовут Несса. Пришла из трущоб, деньги сколотила в период сбора ресурсов возле города. Недавно сцепилась с бездомной шалупанью. Сейчас сидит в своем доме и не высовывается. Ты о том доме, что вырос после дней Красного Ирика? Ага. Бать, ты ведь знал, что она там, не так ли? У них что-то типа приюта для обездоленных или что-то в этом роде». Виго нарочито удаленно поднял бровь. «С чего ты взял? Все, кто отстраивается, должен встретиться с тобой. И что-то мне подсказывает, что женщину с повязкой на глазах в сопровождении малахольного слуги ты бы запомнил. Зачем ты мне поручил узнать то, что и так знал?» Держатель района перестал играть удивление и хитро улыбнулся. «Ну, должен же я поддерживать в тебе тонус, а то ты со своими дружками ходишь либо в бар, либо на тренировочную площадку. Для разнообразия снял Быкова. Я, между прочим, не против внуков. А то смотри, чтобы слухи про тебя не поползли, как про меня, не поползут. Тому, кто что-то вякнет, я быстро пасть заткну. Да и нет давно про тебя никаких слухов. Я, например, ни одного не слышал уже очень давно». На аргумент сына Виго лишь опять ехидно улыбнулся. «Нету, как же, если слухи не повторяют каждый день, это не значит, что их нет. Скорее, уже все просто приняли это за правду и больше не обсуждают. Да и кто при сыне будет называть отца садомитом? Особенно если эта дитятка может заставить потом землю есть. Ладно, давай не отходить от темы. Что тебе удалось узнать об особняке?» На вопрос отца Йозеф немного смутился, пожал плечами. «Относительно большой деревянный дом. Примерно меньше нашей резиденции в два раза». Виго на мгновение закатил глаза. «Вот вроде бы умный у него сын, но порой не понимает очевидных вещей. Это у него от матери, не иначе. Да не про сам дом, дубина. Я про тех, кто там живет. А-а-а, да там сборище покалеченных и неполноценных. Я не знаю, зачем они собирают так много таких людей в одном месте. Не мясом же запасаются». На лице Иозефа появилась улыбка от своей же незатейливой шутки. Однако лицо отца не изменилось. Вместо хотя бы вежливой улыбки, отец оставался серьезным. Такой вариант был, но он не подтвердился. «Не понял. Понимаешь, сын, я попросил тебя разузнать о женщине в маске, и ты справился хорошо, но не отлично. Знал ли ты, например, что женщина эта слепа?» Сказанное отцом очень удивило Йозефа. «Да нет, бренд какой-то, я лично за ней наблюдал. Она не двигается, как слепая. Она не врезалась во все подряд и пару раз махала знакомым вдалеке. Может, мы ищем другого человека, или твой источник ошибся? Источник надежен, еще ни разу не подводил. У нее повреждены глаза, и видит она, судя по всему, при помощи маски. Правда, там не так давно был лекарь, что могло бы объяснить ситуацию со зрением. Но нет, лекарь мне поведал, что лишь затянул рану, вывел гной и убрал боль. Видеть та женщина по-прежнему не может. То есть у какой-то рандомной бабы из трущоб есть артефакт, да они стоят баснословные деньги. Об их существовании известно тем, кто... кто может их себе позволить. Да и повязка выглядит как грязная тряпка, бренд какой-то. Тем не менее, это так. Я отправил в этот дом пару покалеченных ветеранов. Если бы не ситуация с попрошайками, то они бы уже давно вернулись с докладом. Иозеф слушал отца внимательно. На его лице отображался умственный процесс. Наконец, когда Виго перестал говорить, сын задал вопрос отца. «Бать, а зачем ты так много уделяешь времени именно этой женщине? Да какое-то стрёмное образование. Да, женщина родом из трущоб владеет баснословно дорогим артефактом. Но почему бы просто не ворваться туда и все выяснить напрямую? А там таинственным образом исчезнет артефакт, а у нас неожиданно появятся деньги. Или ты решил мне братика заделать? Очень смешно. Мне и твоей матери хватало. Да и не в том возрасте я для таких дел. Дело в ее слуге. Он не человек, и, судя по всему, именно он главный. Невосприимчивое к магии чудовище, чуждое сознанию человека, но при этом имитируя повадки его. В смысле, бред какой-то? Да нет, не бред, прочти это письмо, и прими во внимание, что, когда крыша попрошаек пришла разбираться, к ним вышел лишь этот безымянный слуга. И знаешь что, 15 здоровых лбов испугались его. Иозеф принял из рук отца письмо и стал вчитываться в него. Чем больше он вычитывался, тем серьезнее становилось его лицо, а руки сильнее сжимали несчастную бумагу. Когда, наконец, письмо подошло к концу, Бугай передал письмо обратно и хриплым голосом произнес: «Надо доложить в центр Синиса. Если все сказанное правда, то тут без воинов императора не обойтись. Может, и так, давай подождем возвращения моих шпионов, и по итогу решим. Ты вроде приютил сбежавшую из поместья, расспросила ее и реши вопрос с придурками, курирующими попрошаек. Таким образом, и поместье откроет двери, и повысим мнение о себе у того монстра. Ведь иметь по бокам такую силу дорого стоит. Ты серьезно собираешься туда лезть? Нахрена? Сиди на жопе ровно и жди, когда откроют ворота». Рон был недоволен решением своего знакомого. Им сказали сидеть на жопе ровно и держать уши и глаза открытыми. Зачем лезть туда, куда не просит? А что мы скажем боссу, когда вернемся? Что тут кормят и одевают инвалидов в обмен на работу? Это Виго и так знает. А вот что происходит в подвале? За такие сведения, я думаю, можно не думать о деньгах. Если хочешь меня остановить, то можешь поставить мне подножку. Ланс улыбнулся своей шутке над безногим товарищем. Причем отсутствие кисти левой руки нисколько не смущало его. Пошел нахер, ублюдок. Хочешь подохнуть? Пожалуйста. Только меня на смертном одре не сдавай. С этими словами Рон направился в свою комнату. С маленькой тележечкой это сделать было непросто, но это был хоть какой-то способ передвижения, что уже было редкостью. Какие мы нежные. Ланс проводил взглядом своего коллегу и начал подготовку к проникновению в подвал. Помимо озвученного Рону, был еще корыстный интерес. Там, скорее всего, держат все деньги общины, и можно немного стянуть. Замок на двери, ведущий в подвал, плевый. При желании можно взломать одной рукой. Вот в очередной раз пригодилось умение, приобретенное в детстве. С такими мыслями ветеран Виго направился к подвалу. На улице стояла ночь. Люди в основном все спят, только один охранник ходит по этажам. Проскочить мимо этого разъявы не составило труда. Охранник еще полтора часа будет ходить по этажам. Нужно торопиться. Закрытая дверь ожидаемо не стала препятствием. И вот Ланс уже спускается по лестнице и оказывается в неизвестном коридоре. Куда дальше? Обычно люди прячут ценности в дальних от выхода комнатах. Надо начать оттуда. С завидной плавностью вор двинулся к дальней комнате. Ему также бросилось в глаза, что не все комнаты оснащены замками. И, следовательно, искать в них ценности не стоит. У самой комнаты ветеран присел и посмотрел в замочную скважину, и бинго. В комнате, полной древесины и монет, стоял огромный сундук. Аккуратно вскрыв дверной замок, Ланс проник в комнату и подошел к сундуку. Открыв дверцу, незапертую дверцу, ветеран застыл в ужасе. Шепот невольно сорвался с его уст. Они что, держат ебаный туман прямо в здании? Ебаный, ебаный, ебаный. Громкий детский голос раздался из фиолетового марева. На рефлексах и страхе Ланс отскочил от сундука. Туман стал подниматься и обретать форму искалеченной девушки. Положение глаз постоянно меняло свое положение, нос то уменьшался, то увеличивался. Лишь рот застыл в улыбке. Ёбаный. Играть. Играть с ёбаным. Тварь кинулась на Ланса. Тот сразу же рванул прочь к выходу. Но там уже была Нисса. Она толком не успела одеться, но была вооружена стальным тяжелым молотом. Там не пройти. Эта бешеная баба прихлопнет его, как муху. Что делать? Надо прятаться. Вон открытая дверь с замком. Надо закрыться и дождаться, пока суматоха не уляжется, и тихонько выскользнуть на улицу. Все эти мысли пронеслись в голове у ветерана за мгновение ока. Вор на всей доступной ему скорости забежал внутрь и закрылся. Благо на двери была увесистая щеколда, не дающая открыть дверь извне. За дверью слышалась суматоха, а ветеран немного успокоился, но ненадолго. До его ушей дошел тихий гул. Медленно повернув голову в сторону звука, Ларс увидел странный алтарь. Во время зачисток некоторых деструктивных сект ветеран встречал нечто подобное. Но здесь была форма наподобие внушительной чаши с небольшой стенкой на краю. На стенке был нарисованный огонь. «Да что же здесь за пиздец происходит то?» — шептал сам себе человек, что влез туда, куда соваться не следовало. На негнущихся ногах незваный гость подошел к чаше и заглянул внутрь. «Бездна!» Само вырвалось у бедного человека, узревшего абсолютную черноту на дне чаши. Хоть Лансу и было страшно, но он не мог отвести взгляда от непроглядной тьмы. Ему казалось, что тьма тоже смотрит на него, изучает его, что хочет от него что-то. Резкий и громкий стук в дверь заставил названного гостя выйти из транса и отшатнуться от проклятой бездны. Нельзя больше туда смотреть, но и к двери подходить страшно. Взгляд невольно скользнул по рисунку огня. Твою мать, он двигается. Так между двух огней Ланс простоял примерно полчаса. Все это время его пошатнувшийся рассудок видел в темноте твари, что загоняют его, как крысу. Хотят сожрать или хуже. Внезапно стук резко прекратился. Шума за дверью не было слышно. Раньше такая перемена бы насторожила вора, и тот не стал бы к ней подходить. Но сейчас это был сломленный человек, что отчаянно нуждался хоть в какой-то надежде. «ННН, неужели ушли?» Максимально тихо ветеран подошел к двери и посмотрел в щель между дверью и полом. Он увидел там то, что не должен видеть ни один человек в этом мире. Глаз существа, не принадлежащему этому миру. ТВЧЕЕПНУТВЕ краткое ЧТ от ТМДЕ или ЕША мягкий знак. Глава 6 интерлюди. По твоему хмурому лицу могу предложить, что встреча в доме милосердия прошла не очень хорошо. Йозеф был мрачен, как грозовая туча. Его густые брови нависли над глазами, словно навес над крыльцом. Виго никогда не видел у сына такого лица, разве что когда тот в детстве описался во сне, но это не в счет. Ну, сама встреча прошла, как и было задумано. Прихлопнул мелких крыс, что крышевали попрошаек. Наведался в приют и поговорил с местной управляющей. Вполне симпатичная деваха-воин, только личико портит та уродливая повязка на глазах. Я даже в который раз задумался над тем, чтобы за ней приударить. Сказанное очень сильно понравилось Виго. Улыбка сама собой вылезла на лице у держателя. Сколько он капал на мозги своему отпрыску на тему женитьбы. А тут первая девушка, которая вызвала в нем хоть какой-то интерес. Сына, я достаю выпивку. Пап, давай не сейчас, я не договорил. Ну, в общем, разговор сложился по нашему плану. Нисса согласилась подумать над предложением персональной защиты. Но вот под конец меня попросили забрать одного сумасшедшего ебаного вора и вашего человека. Апа, а это плохо. Теперь мы в их глазах не безгрешные. С другой стороны, нам их вернули живыми. Это хороший знак. Значит, с нами как минимум не хотят ссориться. Так что дела не так плохи. Проблема не в том, что обнаружили наших людей. Проблема в том, что они рассказали. Точнее, то, что рассказал безумный вор. Думаю, что моих слов будет недостаточно, чтобы объяснить ситуацию. Давай пройдемся до наших казематов. Интересно. Ладно, пойдем. Чем ближе они приближались к камерам, тем сильнее были слышны стоны. Не без труда, но Виго узнал, кому они принадлежали. Это был Ланс, бывший вор, что в обмен на свободу пристегнул ему. Относительно недавно потерял кисть руки и потому идеально подошел для дела в доме милосердия. Конечно, он тот еще пройдоха, но в верности его сомневаться не приходилось. Почему он стонет и почему сидит в камере? Все больше и больше вопросов. Наконец Йозеф наконец довел отца до нужной камеры и открыл ее. Перед глазами Виго открылась неоднозначная картина. На специальном стуле для пыток был зафиксирован Ланс с кляпом во рту. Вопреки предназначению инструмента на стуле сидел абсолютно здоровый бывший вор. По крайней мере, в физическом плане увечий помимо бывших ранее не наблюдалось. Разве что седина в корнях волос, безумный блеск в глазах и непрекращающиеся завывания выдавали в нем безумца. А почему он связан? Потому что он вопит, не переставая. на все мои вопросы требует встречи лично с тобой и вообще чуть ли не на людей не бросается. Стоило несчастному увидеть своего босса, как вопли усилились. Ланс стал пытаться вырваться из плена, но безуспешно. Стул выдерживал и более физически крепких пленников. Йозеф вопросительно посмотрел на своего отца, тем самым безмолвно спрашивая, стоит ли вытаскивать кляп. Держатель кивнул, обозначая согласие. «Босс, я на такой пиздец не подписывался. Я должен был следить за сборищем инвалидов, а нарвался на ебучий культ. Стоило кляпу покинуть рот бывшего вора, как тот начал. Успокойся, Ланс, ты в безопасности. Йозеф, распорядись, чтобы принесли сюда бутылку медовухи из моих личных запасов. Коньяка не меньше. Ладно, конька. Правда?» Потом держатель шепнул на ухо сыну, чтобы выбрали самые дешевые из соседнего бара. Ишь, чего захотел, коньяка ему из личных запасов. А морда не треснет. Виго вздохнул с облегчением. Его сын спутал истерику с помешательством. Что же, бывает. Ну, нечего, все приходит с опытом. Как только стражник вернулся с несколькими бокалами коньяка и закуской, безумный пленник залпом выпил все, не притронувшись к еде. После этого он глубоко вздохнул и заплакал. Лансу потребовалось около 10 минут, чтобы более или менее успокоиться. Какой же там был ужас, увидев, что бывший вор стал вести себя более спокойно, держатель района обратился к нему. «Успокойся, Ланс, давай выкладывай, что ты там видел, тебя вроде так просто не проймешь, что же ты там видел, вам, босс, легко говорить, но ладно, тут так просто не объяснить, нужно начинать сначала». Ну, в общем, вначале было все отлично, всех местных обитателей кормили и одевали. Правда, взамен заставляли работать, но даже тут все было нормально. Люди работали 5 дней, а отдыхали 2. Не так плохо, особенно для обычных рабочих, но мне не давал покоя подвал. Доступ туда имели лишь 3 человека. Настоятельница, странный охранник без открытых участков кожи и помощница настоятельницы. Последняя, кстати, была ранее обычной работницей, но потом случился конфликт с шелупонью, и девочку возвысили. Не отвлекайся от темы. Мы с сыном уже выяснили про нее все, давай ближе к делу. Окей, босс. Ну, в общем, собрался я ночью порыскать по подвалу в поисках информации для вас. Ага, ага, а еще деньжат заодно раздобыть. Давай ближе к делу. Ну, в общем, проник я внутрь, благо замок там был пустяковый. Аккуратно исследую там все, и вдруг натыкаюсь на сундук без замка. Открываю его, а там фиолетовый туман. Ну, думаю, пиздец долбоебы. Держать такую опасную штуку в открытом сундуке. Но тут туман резко приобрел форму и бросился на меня. Так не понял. В смысле набросился на тебя? Буквально, босс. Оно приобрело форму девушки. Ну, как девушки. Нечто отдаленно напоминающее ее. До сих пор содрогаюсь от того, как плавало ее лицо. Обозвала ебаным и захотела со мной поиграть. С учетом того, как эта тварь меня называла, даже думать не хочу, что бы было, если бы она меня схватила. Виго не знал, как на это реагировать. Сказанное напоминало бред. И если бы держатель не знал, что в доме милосердия живет странная тварь, то и сам бы решил, что его человек сошел с ума. А так все может быть. Лучше сначала полностью выслушать и уже потом делать выводы. Ну, в общем, после такой херни я пулей помчался к выходу. Но там меня ждала настоятельница со здоровенным молотом. Судя по ее стойке и хвату, было понятно, что она умеет с ним обращаться. В общем, я не рискнул лезть на нее и спрятался в единственной комнате с мощной стальной щеколдой. Ох, зря я туда полез. Внутри был алтарь в виде чаши, внутри которой была бездна. Босс, я не знаю, как описать то, что было внутри алтаря. Там была просто злоебучая голодная тьма, что требовала от меня чего-то. В общем, так там стоял я, завороженный, не в силах оторвать взгляда, пока попытки выбить дверь меня не отвлекли. И тут я оказался между двух огней. С одной стороны меня ждала тьма, с другой – люди, что явно добра мне не желали. Не знаю, сколько так продолжалось, но в один момент шум со стороны двери стих. Я попытался посмотреть под дверь, чтобы увидеть, стоит ли кто за ней, но встретился взглядом с тварью, что только напоминало человека. После дверь была выбита, а меня схватили, связали и бросили в комнату с треклятым сундуком. Все оставшееся время меня изводила тварь из тумана. Благо хоть ебать не стало, ограничилось лишь пинделями и тыканьем пальцем. Благо оно, походу, не токсично, иначе бы отдал душу мертвым богам. А дальше вы и так все знаете. Честно, я понятия не имею, почему меня не убили на месте. Понятно, действительно странно. Неужели они настолько обнаглели, что не боятся даже того, что о них сообщат в центр? Я не знаю, босс. Может, думали, что я окончательно потерял рассудок и меня можно оставлять в живых, и очень даже зря. Иозеф, отправь весточку в центр. Пусть пришлет своих шпионов. Сдается мне, что это дело нам не по силам. Пусть с этой херней разбираются центральные. И да, сын, не упоминай про живой туман или алтарь. Да и ты, Ланс, держи язык за зубами. Нас за такие знания могут убить. К тому же неизвестно, что это за тьма в алтаре и что за ней скрывается. Сына оп-пе-пе-парыша. Я те тебя на най найду ша-ша-шутник ёп-еба. Вазет был в ярости. Специализация мага на буре. Это не шутки, даже если он уже не совсем живой, и у него были причины для такого поведения. В свое время великий маг прошел путь от деревенского мальчика, ученика слабого мага, до легендарного архимага, о котором слагали легенды. У него было много имен. Сын грома, несущий бурю, непобедимый зайка. В свое время он побеждал чудовищ, завоевывал города в одиночку и был одной из самых влиятельных личностей своего времени. Единственным его недостатком был дефект речи. Но те, кто смеялся над этой чертой, обычно либо молили о прощении на коленях, Вазет считал себя милосердным, либо умирали в мучениях. Вазет, безусловно, пытался исправить этот недостаток у коллег, которые специализировались на лечебной магии. Однако лечение заикания не вызывало у них большого интереса. Им было куда более любопытно восстанавливать утраченные конечности или даже выращивать новые, а еще лучше, раскрыть секрет вечной жизни. Последнее привлекало легендарного архимага даже больше, чем возможность избавиться от заикания. Обычно такие эксперименты заканчивались неудачей, но в случае с Вазетом был некоторый успех. Ну, как успех, архимаг умер и воскрес в виде скелета без плоти. От такого поворота событий несущий бурю в гневе убил экспериментатора. Ирония судьбы заключалась в том, что даже смерть не избавила сына грома от заикания. Хотя, казалось бы, чему там заикаться, если нет плоти. Хотя, если задуматься, то и скелет без мяса не может функционировать. В любом случае, думать об этом было бессмысленно. К своему ужасу, непобедимый зайка обнаружил, что не может выучить ничего нового, как будто все его знания сохранились, а все новое стиралось после медитации или мертвого сна. Его последним воспоминанием было собственное убийство, и каждый раз он просыпался с криком и в ужасе от своего вида. В конце концов, мертвый архимаг построил себе гробницу в пустыне, подальше от посторонних глаз. Внутри гробницы он создал специальный комплекс, который позволял ему быстро узнавать о происходящем в мире. Ведь до того момента, когда он достигнет состояния мертвого сна, оставалось всего 50 лет, и это время он хотел использовать с максимальной пользой, ведь сон должен был длиться около 100 лет. Архимаг создавал иллюзию живого человека и пускался в странствия, исследуя мир. Его путешествия могли длиться десятилетиями, а могли закончиться и раньше. Все зависело от того, насколько сильно изменилось общество или как далеко продвинулась магия. Особенно пристально он следил за некромантией, которую, по всей видимости, основал тот самый лекарь, что стал причиной его гибели. Зря он тогда не пощадил его. Возможно, из него удалось бы извлечь какую-то пользу. Интерес непобедимого зайки был понятен. Архимаг искал возможность, если не избавиться от своих ограничений, то хотя бы их немного ослабить. А там, глядишь, и жизнь с молодостью получится вернуть. Но, увы, в конечном счете несущий бурю пришел к выводу, что изучение магии стагнирует и в ближайшие столетия изменений ждать не стоит. Как в таком случае можно убить время? Естественно, приключениями, заварушками, ну или просто пугать смертных до усрачки. Иногда буквально. Свои приключения Вазет описывал в рассказах, перемежая их с полученными знаниями. Эти рассказы можно было назвать историями о нем самом, и забывший все автор с интересом их читал. Со временем накопилось столько рассказов, что, когда немертвый маг пробуждался, его ждала целая сотня томов, посвященных его собственным приключениям.